День 29. Память 14 000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных. Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. На кого же он разгневался? С одной стороны, на волхвов, которые осмеяли его, с другой же, на новорожденного царя иудейского. На волхвов он гневался за то, что они не возвратились к нему и не возвестили о младенце. На Христа же гневался из боязни, как бы он не отнял у него царство. Ибо, не зная, что царство Христово не от мира сего, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36, Ирод полагал, что Христос будет владеть земным царством. Что же сделал окаянный Ирод? Не будучи в состоянии ни отомстить волхвам, ибо они уже ушли, не убить Христа, ибо его нельзя было найти. Он излил свой гнев на неповинных младенцев, как лютый зверь, когда бывает ранен, часто не смотрит на того, кто его ранил, но бросается прямо на то, что у него перед глазами, и в ярости терзает это, как бы самого виновника своей раны. Так и Ирод, мучимый гневом, и, не находя виновников своего гнева, обратил свою ярость на младенцев, ни в чем не повинных пред ним. Он послал вооруженных, как бы на войну воинов, чтобы избить всех младенцев в Вифлееме и во всех окрестностях его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. Ирод помнил указанное волхвами время появления звезды, которая, согласно толкованию святого Златоуста и святого Феофилакта, появилась еще до Рождества Христова. Но за сколько именно времени? Если она явилась в самый час Благовещения, то от Благовещения Пресвятой Богородицы до Рождества Христова прошло 9 месяцев. Но волхвы пришли в Иерусалим в самый день Рождества и поклонились Христу в Вифлееме и иным путем отошли в страну свою. Поэтому Ирод не тотчас же узнал, что осмеян ими, но полагал сначала, что они, не нашедшие искомого младенца и устыдившись своей ошибки, не посмели явиться к нему и тайно со стыдом вернулись к себе. Затем, спустя 40 дней, совершилось во храме Соломоновом славное событие. Старец Симеон и Анна пророчица встретили здесь божественного младенца, принесенного Богоматерью в день очищения, и засвидетельствовали о Христе, и много явно благовествовали о нем народу. Слух обо всем, что произошло во храме во время Сретения Господня, распространился по всему Иерусалиму и достиг до царя. Тогда Ирод понял, что это и есть воистину искомый младенец, и что справедливо было сказанное волхвами о новорожденном царе, которого они нашли в Вифлееме, но не возвратились к Ироду, презрев его власть. Беззаконный Ирод разъярился необычайно. Он тотчас же стал пытаться найти младенца с помощью коварства и тайных ухищрений, но не мог, ибо Иосиф бежал с ним в Египет, тотчас же после бывшего ему видения. Старания Ирода найти Христа продолжались в течение года. После этого ему по какой-то причине понадобилось отправиться в Рим к кесарю. Ирод был в великом смущении, что еще не нашел искомого младенца, ибо боялся, как бы в его отсутствии не нашелся и не прославился в народе новый царь, и не отнял бы у него иудейское царство. Поэтому он тотчас же решил в уме своем избить всех детей вифлеемских, чтобы погубить таким образом вместе с ними и родившегося царя. И совершилось это беззаконное детоубийство в первый год по Рождестве Христовом 29 декабря. В этот день и принято церковью праздновать память избиенных младенцев. От времени же появления звезды прошло тогда 1 год и 9 месяцев. А то, что Ирод избил младенцев от 2 лет и ниже, это он сделал из боязни и для большей безопасности. Так святый Златоуст говорит: «Не дивись, что Ирод повелел избить младенцев от 2 лет и ниже. И ярость, и боязнь сошлись в мучителе. Поэтому Ирод стал весьма осторожен и от великой боязни обрек на убиение и более старший возраст». Согласно с этим говорит и Ефимий. Ирод полагал, что звезда не тотчас же появилась волхвам, но что младенец родился задолго до ее появления. Для большей безопасности он и повелел предварить время на 2 года. Побивались младенцы различно. Одних убивали мечом, других разбивали о камни и стены, иных бросали озимь и попирали ногами, душили руками, разрывали и раздирали на части, пронзали, разрубали пополам. Горько рыдали матери. Великий вопль их доходил до небес. Они рвали на себе волосы и одежду и терзали себя, так что исполнились слова пророка Иеремии: «Глас в раме слышен бысть, плач и рыдание, и вопль мног. Рахиль, плачущая чад своих, и не хотяши утешитеся, яко не суть». Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 18. Рамой назывался город, стоявший на холме, в пределах колена Вениаминова. Рахилию же некоторые именовали Вифлеем, ибо в нем была погребена Рахиль, супруга патриарха Иакова, мать Вениамина. От гробницы Ия и Вифлеем получил наименование Рахили. Итак, когда в Рахили, то есть в Вифлееме, избивали младенцев, то в городе Раме, как отстоявшем не очень далеко от Вифлеема, были слышны плач, рыдание и великий вопль матерей, плакавших о своих убитых чадах. Плач этот отчасти описывают 2 святые Иоанна, Златоуст и Дамаскин. Первый из них повествует следующее: «И видя это, матери спрашивали убийц: за что вы убиваете наших детей? Какую обиду причинили они царю или вам? И не было никого, кто бы ответил, почему совершается это напрасное убийство. Не было никого, кто бы утешил их в этом великом горе. Они же с воплями взывали к воинам: пощадите нас, пощадите! Разве у вас у самих нет матерей? Разве вы не ведаете любви материнской? Разве у вас нет жен? Разве не были вы любимы вашими матерями? Неужели вы не страшитесь, что и с вашими детьми случится то же? Сжальтесь над нами, не лишайте нас детей наших, но избейте сначала нас самих, ибо мы не в силах перенести смерть наших детей. Пронзайте нас самих. Если наши дети причинили вам какое-либо зло, то пусть и мы умрем вместе с ними». Так вопили они в сердечной тоске, и, обезумев от печали, забывши стыд, раздирали на себе одежды. От скорби били себя в грудь, терзали себе лица, рвали волосы и призывали небеса во свидетели, взывая к Богу: «О, Владыка наш, Господи, что значит эта великая жестокость царя? Он восстает на Твое творение. Ты создал, а он убивает. Ты дал нам детей, а он отнимает их у нас. Зачем родили мы на свет мальчиков, если наши младенцы должны подвергаться столь жестокой смерти?» Святой Иоанн Дамаскин повествует об этом плаче так. Матери, претерпевшие страдания при рождении своих детей, сидели при трупах убитых младенцев с распущенными волосами. Воздевая руки к небу, они рвали на себе волосы, посыпали волосы пылью, призывали небеса во свидетели и, обливаясь слезами, так говорили к отсутствующему Ироду, как бы к присутствующему. «Что значит это повеление, твое, царь, направленное против нас? Разве ты не отец своих детей? Разве ты не знаешь, как велика любовь родителей к детям? Звезда ли оскорбила тебя? Но почему тогда не направляешь свои стрелы в небо, а иссушаешь молоко в наших сосцах? Волхвы ли причинили тебе зло? Но тогда почему же ты не воюешь с Персией, а лишаешь детей Вифлеем? Если родился новый царь, и ты узнал о нем из книг, то схвати Гавриила и посади его в темницу». Вскоре, по избиении святых младенцев, число коих было 14 тысяч, казнь Божия постигла и самого убийцу, царя Ирода. Жесток был конец его жизни, как повествует о том святый Феофилакт. Одержимый горячкою и болезнью внутренностей, опухолью ног, заграждением ноздрей, трясением всего тела и распадением всех членов, лукавый царь, съедаемый червями, в страшных мучениях испустил дух. Повествуется также, что ему недостаточно было избить вифлеемских младенцев, но еще при самой кончине своей он предал смерти множество знатнейших и славнейших граждан Иерусалима. Так он казнил Гиркана, первосвященника иудейского, а также всех тех первосвященников и книжников народных, которых раньше спрашивал, где должен родиться Христу, и которые ответили ему: в Вифлееме иудейском. Всех он впоследствии умертвил мечом, и это было для них праведным судом Божиим, так что все они вместе с Иродом скончались в жестоких мучениях, как возвестил о том ангел Иосифу в Египте. Умерли, искавшие души младенца. Очевидно, искал не один Ирод, но все советники его, первосвященники и книжники. Поэтому и умер не один Ирод, но и все искавшие вместе с ним души младенца. Тот был умерщвлен самим Богом, а эти были избиты Иродом. Кому они сочувствовали, оттого и приняли жестокую кончину. А что все они искали убить Христа и были единодушны с Иродом, это явствует вот откуда. Когда скончался праведный старец Симеон Богоприимец, свидетельствовавший о Христе в храме и перед всем народом, то они за это не сподобили его достойного погребения, которое бы приличествовало столь святому мужу, премудрому учителю, прозорливому пророку и уважаемому всеми старцу. Также предали они смерти и святого пророка Захария за то, что он поставил на месте девиц, где не подобало стоять замужним женщинам, пречистую деву, вошедшую с младенцем во храм для очищения. Об этом упоминает Григорий Ниский, Кирилл Александрийский и Андрей Крицкий. Когда увидели это книжники и фарисеи, то пришли в негодование. Захарий же противостал им, удостоверяя, что сия матери по Рождестве осталась чистой девой. Они не поверили ему, и тогда святый сказал, что природа человеческая вместе со всяким созданием подчинена своему Создателю, и что в его всесильной воле устраивать тварь свою по своему произволению и сделать так, чтобы дева родила и по Рождестве прибыла девой уже. Посему, говорил он, и сию матерь я допустил на место девиц, как истинную деву. Книжники разъярились в сердцах своих на Захарию, как на явного законопреступника, и, снедаемые завистью, гневались как на то, что матерь младенца была поставлена на месте девиз, так и на то, что возглашались такие свидетельства о младенце. Они не утаили своих чувств перед Иродом, но выказали ему их и немедленно начали искать младенца, но не нашли его, потому что Иосиф тем временем бежал с Марией в Египет. С тех пор книжники стали сильно гневаться на святого Захарию, а вместе с ним и на старца Симеона. Симеон вскоре скончался, и они не сподобили его достойного погребения. Захарий же, впоследствии, по их просьбам, был осужден Иродом на смерть. Во время избиения вифлеемских младенцев был убит и святый Захарий между церковью и алтарем за то, что не отдал на убиение сына своего Иоанна. Так отмстили ему книжники и фарисеи за его свидетельство о Пречистой Деве и за то, что поставил ее во храме на месте девиц. Вскоре и сами они приняли заслуженную казнь от руки своего же царя Ирода. Какой мерой они мерили, такой и было им отмерено. Отдельно от них были также усечены Иродом 70 мудрейших мужей, собрание которых называлось Синедрионом. Одного только из них он оставил в живых, но и того повелел ослепить. Были в то время в Иерусалиме два премудрых, знаменитых и любимых всеми учителя. Иуда, называемый Аврифеем, и Матфей Гаргулофи. Их он велел сжечь живыми вместе с некоторыми их друзьями. Но еще раньше этого Ирод свирепо восстал на свой собственный дом, казнил своего брата Ферора, сестру Соломию и мужа Ия, происходившего из колена Давидова, свою жену Мариамну, также из колена Давидова, рожденного от нее сына своего Антипатра, затем еще двух сыновей, Аристовула и Александра. И много других предал он неповинной смерти. Наконец, находясь уже при смерти, Ирод завещал вернейшим из своих воинов относительно прочих славных мужей иудейских, которых еще немало осталось у него содержимых в оковах, чтобы, когда он испустит дух, воины немедленно убили всех этих узников. Да не возрадуются иудеи о его смерти, но скорее да восплачутся при виде стольких мужей своих убитыми. Так погиб злой, злою же смертью, погубив многих вместе с собою. Он вселился в аде вместе со своими единомышленниками. Святые же младенцы, за Христа избиенные, водворились с ангелами на небесах. Ибо таковых детей воистину есть Царство Небесное. Евангелие от Луки, глава 18, стих 16. О Христе Господе нашем, которому слава во веки. Аминь. Житие преподобного отца нашего Маркела, игумена обители неусыпающих. Преподобный Маркел был родом из сирского города Апомеи и происходил из славного и богатого христианского семейства. В юных летах, лишившись родителей, он пошел в Великую Антиохию, чтобы обучиться там различным наукам, которыми он в скором времени вполне овладел, и тогда возгорелся желанием приобретения также и внутренней, духовной мудрости. Для этого Маркел решил отправиться в Ефес, где, как он слышал, было множество мужей, совершенных в добродетели. Выйдя из Антиохии, он прежде всего раздал нищим все богатое отцовское наследие, которым он владел в Апамее, и, презрев таким образом все мирское, вскоре достиг Ефеса. Поселившись здесь у одного благочестивого человека, он начал подвязаться в добродетели под руководством некого Промота, достигшего высшего духовного совершенства. И блаженный Маркел получил великую духовную пользу, взирая на добродетельные житие его и других святых мужей ефесских. Как бы сплетая себе венец из различных цветов, он поучался различным добродетелям, имея перед собой различные образы богоугодного жития. Живя в добровольной нищете, он трудом рук своих приобретал потребное для тела. Умея красиво писать, он все ночи проводил в молитве, а дни в переписывании книг. Эти книги он продавал по справедливой цене и часть денег употреблял на свои нужды, а остальное раздавал нищим. Таково было начало его добродетельного жития. Услышав затем, что в Византии живет некий Авва Александр, премудрый и великий в деле и слове, способный многих привести к спасению, Маркел покинул Ефес и поспешил к нему. В то время святой Александр пребывал с братьей своей в церкви святого Мины. Впоследствии же он построил на морском берегу знаменитый монастырь, в котором ввел новый устав, повелевавший днем и ночью славить Бога непрестанным псалмопением. Братья пели в церкви, сменяясь по часам. Придя в Византию, Маркел познакомился с одним иноком этой обители по имени Иаковом, который привел его к Авве Александру. Авва, провидя в нем благодать Божию, облек его в иноческий чин и предсказал о Маркеле и Иакове, что они сподобятся многих божественных дарований. А именно, говоря о них, обоих, он сказал: «Андрей первый пошел во след Христа, но Иоанн настиг его». Андреем он назвал Иакова, а Иоанном Маркела, ибо видел, что оба одинаково горели духом к Богу. И если Иаков, подобно апостолу Андрею, первый взял на себя иго Христово, то Маркел, подобно апостолу Иоанну, превзошел его многими дарованиями. А Маркел был воистину подобен святому Иоанну, девственнику и богослову, своим непорочным девством и богодухновенной премудростью. Подвязаясь достаточное время в этой обители, Маркел стяжал дар прозорливости и, провидя скорую кончину своего учителя Аввы Александра, а также и то, что по представлению Аввы честь настоятельства будет предложена ему, Маркел тайно вышел из монастыря. Будучи еще юным, он не захотел властвовать над старыми и иметь подначальных себе, предпочитая сам находиться под началом. Он начал обходить окрестные страны, посещая подвязающихся различным образом отцов и от каждого из них получая для себя особую пользу. Тем временем святой Александр отошел ко Господу. Вся братья единодушно желала иметь на его месте Маркела и скорбела, не находя его нигде. Не найдя Маркела, поставили начальником обители некоего Иоанна, мужа преклонных лет и благоразумного. Узнав об этом избрании, святой Маркел немедленно возвратился в свою обитель, и вся братья радовалась его возвращению. Авва Иоанн весьма любил его, ибо он был ему весьма полезен, как бы правая рука его. Спустя некоторое время Авва Иоанн перенес монастырь в другое, более уединенное место, в Вифинии, против города Сусфиния, называвшегося Ирунеум, что значит мирное, ибо это место, удаленное от народной молвы и шума, было воистину мирным прибежищем для иноков. В перенесенном монастыре неизменно сохранился также и его прежний устав, данный преподобным Александру, и повелевавшие братья посменно днем и ночью словословить в церкви Бога. Ради этого устава монастырь носил название обители неусыпающих. Вся постройка на новом месте и заботы о монастыре были поручены Маркелу, как человеку верному и благоискусному во всяком деле. Ему же вскоре надлежало принять и самое начальство над монастырем, что и сам он провидел своими прозорливыми очами, и о чем также было открыто Богом некоторым из братьев. Игумен одного ближайшего монастыря Македонии, не тот Македоний, который был духоборцем, а другой, тот был из числа отверженных, а сей из числа преподобных. Муж прозорливый предсказал преподобному Маркелу, что тот не только будет пастырем словесного стада, но что и самое имя его прославится по всей земле ради добродетельного жития его и святости. «Много эллинов и варваров, — говорил он, — наученных им оставить отеческое заблуждение, обратятся к Богу, и Бог будет прославляем через него». Преподобный же Маркел был столь смиренным, что не гнушался сам пасти монастырских ослов, и братьи едва удалось умолить его, достойного стать пастырем словесного стада, перестать пасти бессловесных. В скором времени Авеан отошел ко Господу, и блаженный Маркел был поставлен игуменом обители неусыпающим. И был он весьма милостив к нищим, ежедневно питая множество алчущих, и Бог споспешствовал его доброму служению. Как он некогда умножил 5 хлебов и 2 рыбы для пропитания 5000 человек, так и в обители Маркела малое количество пищи невидимо и чудесно умножалось, так что хватало не только для братьев, но и на ежедневное пропитание множества нищих и странников, как о том будет рассказано далее. Словесное стадо Маркела увеличивалось, и братья ежедневно пребывали в числе. Для столь большого числа духовных мужей, собравшихся к Маркелу ради его добродетелей, потребовалась более пространная ограда, более обширный храм для молитвы, большие запасы пищи и другие необходимые для жизни человеческой потребности. Маркел же в то время истощил все на пропитание нищих. Но Бог, на которого преподобный возложил все свое упование, не оставил рабов своих и следующим образом доставил все необходимое. Был некий муж по имени Фаретрий, обладавший большим богатством. Возлюбив благочестивую жизнь, он пришел к преподобному Маркелу, приведя с собой и 2 сыновей своих, еще малых отроков, и изъявил желание стать инком. Он даровал обители все свои богатства и вскоре был облечен в иноческий чин вместе с обоими сыновьями. На пожертвованное им имение была прежде всего выстроена новая каменная церковь, прекрасная и обширная. Затем была перестроена ограда монастырская и воздвигнуто множество новых келий, а ветхие кельи были обновлены. Кроме того, была устроена больница, а также странноприимный дом, и было закончено постройкой все необходимое. Пища, одежда и прочие потребности были приобретены для монастыря также на средства, пожертвованные Фаретрием. Так Бог-промыслитель, ищущим прежде Царствие Божие и правды Его, сия вся приложи. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Слава о преподобном Маркеле и об установленном в его обители непрестанном словословии распространялась повсюду. Многие соревновали этому уставу и вводили его в своих монастырях, и спрашивая себе наставников у преподобного. И как реки истекали из Эдема, так из обители Маркела расходились по всем монастырям, расположенных в разных странах и городах, уставы и обычаи иноческого жития и непрестанного церковного пения. Во всяком монастыре игуменами были иноки из обители Маркела, и везде соблюдался чин обители неусыпающих, ибо Маркел был чиноначальником, архимандритом, законодавцем и управителем всех монастырей, какие только были в той стране. И многие из греков и варваров обратились к истинному Богу по наставлениям Маркела, согласно пророчеству упомянутого выше прозорливого Македония. Так лики земных ангелов день и ночь, словословящих Бога, все более и более умножались. Надлежит теперь поведать и о чудесах преподобного Маркела. Некие три епископа были взяты в плен варварами. Освободившись из плена, они возвращались домой, но так как путь их пролегал мимо обители преподобного Маркела, то они свернули с дороги и зашли к нему. Он с любовью принял и упокоил их, и когда они собрались в обратный путь, то пожелал дать им что-либо на дорогу, как людям весьма бедным. Призвав эконома по имени Иулиана, преподобный спросил, сколько у него в хранилище денег. 10 серебряников, отвечал тот. Тогда Маркел повелел отдать все деньги тем трем епископам. Но эконом пошел и дал каждому только по 1 серебрянику, а прочие удержал на нужды монастыря. Духом провидя это, святый призвал эконома и велел ему непременно отдать епископам и прочие серебряники. Тогда эконом дал им еще по 2 и, истратив таким образом 9, все-таки удержал 10. И это он сделал ради нищих, ежедневно приходивших в монастырь. После сего один благочестивый человек, понуждаемый духом, пришел к преподобному и дал ему на нужды монастыря 90 талантов золота. Тогда преподобный Маркел призвал эконома Иулиана и с гневом начал обличать его скупость. «Вот Бог хотел нам послать рукою сего благочестивого человека 100 талантов, но так как ты удержал 1 серебряник, прислушав мое повеление, то наш общий промыслитель, хотевший воздать нам старицу, лишил нас 9 талантов. Престыженный эконом упал к его ногам, прося прощения. Преподобный обладал также благодатью подавать исцеление болящим. Он исцелил одним прикосновением монаха Елпидия, имевшего во рту болезненную опухоль. Также уврачевал он своим прикосновением монаха Стефана, страдавшего сильной желудочной болезнью. Так что никакое лечение не помогало ему, и он уже отчаялся в своей жизни. Святый исцелил его, дотронувшись до чрева и хребта его. Когда разболелся вышеупомянутый эконом Иулиан и уже был близок к смерти, преподобный подал ему двойное врачество, душевное и телесное. Он сперва научил его не приступать к повелению игумена и не уповать на временные богатства, а полагаться на Бога, равно о всех заботящегося. И таким образом, исправив его душу, он исцелил его и от телесной болезни. Надлежит поведать и о еще более чудесном событии. Один еврей страдал неизлечимой болезнью. Он имел на теле своем смрадные язвы. Когда оказалось тщетным уже все искусство врачей, и больной отчаялся в излечении, тогда он прибег к преподобному Маркелу, всему скорому и бескорыстному целителю, как к своей последней надежде. Преподобный спросил еврея о вере, и когда узнал о его злочестии, то сказал, что ему невозможно получить исцеление, если он раньше не отступит от своего нечестия и не примет христианской веры. Еврей обещался, что тотчас же обратится ко Христу, как только получит исцеление. Преклонившись к его мольбе, старец исцелил своей молитвой болящего, и исцеленный немедленно принял веру христианскую. Но не прошло еще и 4 дня, как еврей снова вернулся к своему нечестию. Возвратилась к нему также и его прежняя болезнь. Как за верою последовало исцеление, так и за отступничеством его прежняя болезнь. Принужденный, хотя и против воли, снова прибегнуть к святому, он опять отрекся от своего нечестия, присоединился к благочестию и преклонял на милость незлобивого отца. Получив исцеление в другой раз, он по истечении немногих дней вновь, как свинья, вкал тинный койде, второе послание апостола Петра, глава 2, стих 22, и опять постигла его еще более жестокая болезнь. Что же сделал нечестивец? Он снова бесстыдно прибегает к святому. И так повторялось несколько раз. Наконец преподобный сказал ему: «Знай, человече, что не меня ты обманываешь, а Христа, ибо не я исцеляю тебя, но Христос, и ты не можешь утаить перед его всевидящим оком нечестие твоего сердца, почитая его устами, а сердцем далеко отстоя от него». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 8. На словах исповедуй благочестие, а на деле уклоняясь к своему прежнему злочестию. Без всякого лукавства обратись всем сердцем ко Христу, и ты тотчас же исцелишься, и не только телом, но и душою. Но нечестивый и несмысленный еврей ответил святому: «Чтобы мне не пришлось терпеть, никогда не оставлю веру отцу». Услышав эти слова, преподобный молча ушел от него, а еврей, немного отойдя от обители, внезапно упал и стал мертв, как телом, так и душою. Узнав об этом, святой отец заплакал и сказал: «Не искусишь и Господа Бога твоего». Книга Второзакония, глава 6, стих 16. Но продолжим наше повествование об исцелении верных. Один человек по имени Кир, ставший впоследствии великим в иноческом житии и многим послуживший на пользу и укрепление прежде принятия иночества, обладал большую телесную силу и искусством в борьбе. Неожиданно, по попущению Божьим, дьявол поразил его с ног до головы гнойной болезнью, как некогда Иова. Изгнила на нем не только вся кожа, но и плоть и жилы, так что видны были одни обнаженные кости. Как велики были страдания сего человека, нельзя даже и описать. И невозможно было ему излечиться никакими врачествами человеческими, но только божественными, подателем которых и был святой Маркел. Когда больной припал к нему, со слезами моля об исцелении, блаженный тотчас же воздел к небу руки и по обычаю сотворил усердную молитву о болящем. Прикоснувшись затем рукой к его язвам, он сказал: «О, добрый человек, не подобает этим страданиям одолеть тебя, и не приличествует борющемуся с невидимыми врагами иметь попечение о теле. Уповай, и если изберешь Вышнего прибежищем твоим», Псалом 90, стих 9, «то удалится эта язва из храмины тела твоего». Так говорил святый, и болезнь немедленно оставила того человека. Язвы стали покрываться плотью, видимо, для всех, подобно тому, как описывается сие в пророчестве Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, глава 38, стих 8. Жилы исправлялись, суставы укреплялись и покрывались кожей. И Кир, сверх всякого ожидания, быстро выздоровел и подавал угодник Божий по благодати, данной ему от Бога, чудесное исцеление не только тем, до коих прикасался своими руками, но даже и далеко отстоявшим от него. Супруге некоего диакона Евгения настало время родов, но она не могла родить. И ни врачи, ни повивальные бабки не могли оказать ей помощи. Уже все отчаялись в ее жизни, и она лежала без сознания. Тогда муж ее, диакон Евгений, припал к стопам преподобного и со слезами стал умолять его о помощи. Преподобный помолился и, благословив хлеб, дал его диакону, чтобы тот поскорее положил на грудь болящий. И как только это было исполнено, жена родила младенца и освободилась от страдания. Придя в себя, она стала спрашивать, где инок, разрешивший мои страдания, где освободивший меня от смерти? На вопрос же, кто тот инок, о котором она говорит, и каков он лицом, женщина описала внешний облик явившегося ей инока, и все узнали, что это был преподобный Маркел, который явился ей и избавил ее от смерти. Этот блаженный отец достиг такого совершенства в иноческой жизни, что ради непорочности и святости его ангелы сожительствовали ему. Игумен одного монастыря, расположенного при реке Евфрате, Сергий, много слышав о преподобном, пришел, чтобы увидать его, и увидел несравненно больше того, чем ему рассказывали о Маркеле. Однажды они стояли вместе на молитве, и Сергий увидел, что когда преподобный Маркел преклонял колено, то два светлых ангела поддерживали его с обеих сторон и поднимали с земли. Лицо же его во время молитвы становилось светло, как молния. Увидев это, Сергий затрепетал от страха, и душа его едва не покинула тело от ужаса. И другим великим отцам Бог также давал откровения об угоднике своем Маркеле. Елисей, игумен Десского монастыря, желал увидеть святого и узнать о его жизни. Когда он молился об этом Богу, то Господь явил ему видение Маркела таким, каков он был по своему внешнему виду, и открыл ему высоту его добродетелей. Об этом Елисей впоследствии рассказал ученику святого Маркела Петру, случайно находившемуся у него. Гавдиолу, игумену монастыря, расположенному в городе Помпеи при море Евксинском, было открыто, что Маркелу дана от Бога благодать, равная законодавцам Моисеям. Гавдиол засвидетельствовал об этом Фаласию, ученику Маркела. Поистине, преподобный обладал даром пророчества, ибо что он кому-нибудь прорекал, то всегда и сбывалось. Однажды пришел к нему один епископ, очень скупой. Блаженный попросил у него взаймы 2 златника для раздачи нищим, но епископ отказал ему и не дал, сказавши, что не имеет сам. Тогда преподобный пророчески сказал ему: «Вскоре не будешь ты иметь даже и собственного тела своего, которое будет принято могилою, а золото же твое достанется монастырской братии». Так и случилось. Не прошло и 2 дней, как епископ умер, а имущество его было отдано в обитель преподобного, согласно его пророчеству. Преподобный провидел далеко отстоящий, как бы находящийся вблизи. Однажды ученики его плыли по Евксинскому морю в кораблях ради какой-то монастырской нужды. Была великая буря. Море волновалось, и они уже отчаивались в своей жизни. В сие время преподобный явился им и спас их, благополучно приведя к пристани. Когда они были в городе Анкире, один из них по имени Павел сильно разболелся, и иноки, бывшие с ним, уже помышляли оставить его там. Тогда больной, вздохнув, из глубины сердечной со слезами воскликнул: «Отче Маркели, где же твои молитвы? Ты вручил меня Богу, а я вот погибаю. И что всего прискорбнее, погибаю вне твоего стада и вдали от моих братьев». Так со слезами говорил больной в городе Анкире, и преподобный в обители услышал его плач и болезнования и сказал ученику своему Кесарию, что один из посланных на службу братьев обретается в скорби и болезни. Вставши, он помолился о нем, и Павел тотчас выздоровел. Кесарий же заметил время, и когда братья вернулись, то оказалось, что Павел выздоровел в Анкире в тот самый час, когда святый отец, провидя его болезнь, молился о нем. Однажды Бог наказал землю великим голодом. Начальник житницы монастырской по имени Мал пришел к преподобному и известил, что жито уже приходит к концу, и хлеба едва хватит на 10 дней. «Ступай», — ответил ему святый, — «и исполняй свое послушание, ни о чем не заботясь. Полагая, что Ова надеется, что откуда-нибудь издалека будет доставлен в изобилие хлеб, Малх по обычаю продолжал раздавать из житницы хлеб не только на потребности братьев, но и убогим. Прошло 5 дней. В житнице уже совсем мало оставалось хлеба, и Малх снова пришел к Аве, извещая об оскудении жита. Но Ава опять, как и в первый раз, отослал его к своему делу, повелевая ему не заботиться об этом. Спустя 2 дня в житнице ничего больше не осталось, и Малх в смущении вернулся к Аве. Преподобный, вставший, пошел к житнице и велел Малху отпереть ее. Мал же с клятвой уверял, что не осталось и одного зерна, и незачем отпирать. Однако отпер. И вот он увидел житницу, полную всякого жита, и пришел в ужас. Преподобный же укорил его за неверие. С того времени житница не оскудевала, пока не минул голод. Сколько заведующий ею потреблял в один день, настолько же она оказывалась наполненную на следующий. И таким образом преподобный прокормил во время голода не только братьев, но и великое множество нищих и убогих, странников и пришельцев. Дивны все эти дела Господни, совершенные угодником его Маркелом. Но далее следуют еще более чудесные события. Некто Павел, не тот, о котором было говорено выше, но другой, монах иной обители, страдая тяжкой болезнью, послал к святому с мольбою, чтобы тот пришел к нему. Дойдя до обители Маркела, посланный застал его беседующим о догматах церковных с епископом Халкидонским. И святому нельзя было отправиться к больному, прежде чем он не кончит свою беседу с епископом о делах церковных. Тем временем больной скончался. И когда преподобный пришел, то уже все обряды над усопшим были совершены, и его выносили для погребения. Обладая великой верой, святый отец возвел к небу свои телесные духовные очи, усердно помолился Богу в тайной клете сердца своего, как он имел обычай делать, и положил руку свою на умершего. Некоторые из присутствовавших мысленно насмехались, говоря, что это сей старец не верит смерти лежащего брата и испытывает рукою. Когда они так думали, святый касался усопшего своей рукою, последний внезапно ужил, поднялся, сел на одре и начал говорить. Все пришли в ужас и трепет от этого страшного чуда. Преподобный же запретил присутствовавшим говорить об этом. Но величие Божие и столь высокие дарования его в преподобном не могли утаиться. Подобает нам сказать также о силе и власти, какую преподобный Маркел имел над бесами. Подобно праху, возметаемому великим ветром, изгонялись бесы из людей его молитвами. Однажды приведены были к нему 4 бесноватых, жестоко мучимых бесами, которые возопили к святому: «Повели нам выйти, ибо ты имеешь власть над нами». Но святый молчал и даже не смотрел на них, а только по себе молился Богу: «Господи, помилуй твое создание». Он хорошо знал коварство бесов, хотевших вовлечь его в высокоумие своими лукавыми словами. И пока святый безмолвствовал, бесы вышли, побежденные его смирением. Но кто будет в состоянии подробно поведать о чудесах преподобного отца нашего? Кто измерит Божию благодать, почивавшую на нем? Кто выразит словом его великую веру, которую мог он творить подобные дела? Не достанет времени для повествования о всем. Вот одно из бесчисленных чудес, достаточные для пользы нашей и для прославления дивного во святых своих Бога. Однажды в Византии произошел великий пожар, и весь город был объят пламенем, казнимый Богом за грехи своих жителей. Не было никакой возможности угасить неукротимую силу огня, поедавшего все сильным вихрем и обращавшего все в пепел. Уже не было надежды, чтобы хотя один дом уцелел от пожара, ибо весь город был кругом объят пламенем. Узнав об этом, преподобный Маркел встал на молитву, воздев руки к небу и проливая слезы из очей. Его огонь немедленно остановился и не пошел дальше, и половина города спаслась, ибо вся огненная сила внезапно угасилась, как бы великим дождем, каплями слез преподобного. После того случилось еще следующее. Один вельможа по имени Ардавури, сын Аспара, жестокий нравом и арианин по вере, разгневался на одного из своих подчиненных именем Иоанна и хотел убить его. Не имея места, где скрыться, Иоанн бежал в обитель преподобного Маркела. Ардавури узнал об этом и послал рабов, чтобы взять его оттуда, но преподобный не выдал его. Вельможа снова послал рабов к Маркелу с просьбой, а вместе и с угрозой, немедленно отдать Иоанна. И преподобный и этих отпустил еще. Тогда разгневанный Ардавури послал вооруженных воинов, чтобы они силой извлекли Иоанна из монастыря и убили мечом тех, кто станет сопротивляться. И вот, когда воины с обнаженным оружием обступили кругом обители и намеревались овладеть оградой, братья пришли к святому и с плачем умоляли его выдать Иоанна воинам, дабы из-за него и они не погибли неповинно. Но преподобный не послушал братьев, ибо был весьма милосерд и не хотел выдать на смерть человека неповинного. И обратился к оружию духовному, к силе честного креста, оградившись которым, он сам вышел навстречу воинам. И тотчас же великий страх напал на всех воинов, они узрели крест, сиявший как солнце, а вокруг него великое пламя, молнии и громы. Побросавшие оружие, они в ужасе бежали к пославшему их. Услыхав об этом, Ардавурий сам пришел в ужас и, укротив свой гнев, простил Иоанна. Так как здесь было упомянуто имя Ардавурия и об отце его Аспаре, то не лишним будет поведать и об их кончине, о коей было открыто преподобному. Аспар, происходивший из готского племени, был первым после царя по знатности и по могуществу и начальствовал над всем греческим воинством. У него было два сына, старший Ардавурий и младший Патрикий. Он во многом старался противодействовать царю и со всем своим домом тайно враждовал против царского рода. Аспар причинял много зла церкви Христовой тем, что помогал арианам. Благочестивый же и христолюбивый царь Ильев, названный великим, был кроток и богобоязнен и терпел его до времени, отчасти по незлобию, отчасти же потому, что вся сила греческого воинства, среди которого было тогда множество рян, была привержена к дому Аспара и повиновалась ему. Этому злочестивому дому суждено было вскоре погибнуть. Преподобный Маркел имел о нем во сне следующее видение. Лев боролся со змеем, который, будучи безмерной величины, бил его хвостом и одолевал. Побеждаемый лев скорбел и тщетно обходил вокруг змея, не будучи в состоянии причинить ему какой-либо вред. Затем оба, и лев, и змей, легли отдохнуть, утомленные борьбой. Спустя немного времени лев отдохнул и, собравшись силами, внезапно, как бы пробудившись от сна, устремился на змея с великой яростью и победил его, ударив о землю. Узрев это видение, Ава Маркел предрек, что Аспар погибнет от царя со всем своим домом, ибо виденный лев прообразовал царя льва, великий же змий Аспар, который был воистину змеем, уязвлявшим православие и наносящим ему вред своим арианским злочестием. В скором времени видения и предсказания святого сбылись. Благочестивый царь Лев пожелал своей милостью и благостью примирить с собой Аспара и сыновей его, и из врагов сделать их себе друзьями, а также старался привести их к благочестию. Поэтому он обручил дочь свою Ариадну младшему сыну Аспара Патрикию, которого и хотел оставить по себе царем, ибо не имел сына и намеревался возвести на престол своего зятя. Но тогда в благочестивом народе поднялся ропот. Все устрашились, что церковь Христова будет до конца унижена наветами и злобой арян, ибо зять царя был арянином. Все православные, собравшиеся вместе с епископами и священниками, и взяв с собою святого старца Маркела, пошли к царю на ипподром и сказали ему, чтобы он не возводил на царский престол еретика, но чтобы зять царя или отрекся от арианской ереси, или же, если хочет непременно пребывать в ней, не принимал царского достоинства. Успокаивая народ, царь Лев всячески обещал привести зятя к православию. И хотя зять, хотя и из лукавства, присоединился к истинной вере, однако ропот в народе не умолкал. В это время обнаружились козни Аспара и злоба его. Открылось, что он не только стремился к царскому венцу, но и искал вместе со своими сыновьями главы царя и намеревался убить его. Тогда весь народ восстал против дома Аспарова, не вынося его коварства, и всячески пытался погубить его. Но Аспар, боявшись, бежал с сыновьями своими в Халкидон и заперся в церкви мученицы Ефимии. Причем множество воинов стояло вокруг церкви и охраняло его безопасность. Но после примирительных речей царя он вышел оттуда и возвратился снова в Царьград. Вскоре затем и сам Аспар, и сын его Ардавори были убиты Зеноном по приказу царя. Зять же царя Патрикий был сослан в заточение, а обрученная ему царевна Ариадна была выдана замуж за Зенона, приявшего впоследствии по смерти царя Льва и греческое царство. Так погиб нечестивый род Аспаров, побежденный Львом по пророчеству святого. Но возвратимся опять к преподобному Маркелу. Когда народ со святителями и с пресвитерами, а также с преподобным Маркелом шел к царю Льву на ипподром, то многие из верующих удостоились видеть, как ангел Божий в образе прекрасного юноши, облеченного в белую одежду и припоясанного золотым поясом, сопровождал святого Маркела и поддерживал его под руку. Видели же это во все то время, когда он шел с народом и когда возвращался назад, вплоть до двери своего жилища. Доведя его до двери, ангел стал невидим. Отсюда явствует, сколь любим был Богом блаженный отец наш Маркел, ибо он посылал ангелов своих для служения Маркелу, чтобы водить и охранять его в пути. И сбывались на нем слова Писания. Ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою. Псалом 90, стих 11. 60 лет прожив в иноческом подвиге, преподобный Маркел приблизился, наконец, к блаженной кончине своей, и сравнялся он с пророками прозорливостью, с патриархами верою и несомненным упованием на Бога, с мучениками повседневным умерщвлением тела. Он уподоблялся боговидением пророку Моисею, которому был равен и благодатью, крутостью Давиду, ревностью по вере апостолу Петру, девством и богословием Иоанну, благодатью же исцелений всем апостолам, ибо он был для всех источником исцелений и рекою чудесных благотворений. Когда преподобный лежал на одре болезни, множество иноков со слезами окружали его. В числе их был некто именем Лукиан, знатного происхождения, презревший все мирское, вступивший на путь иночества и более иных преуспевший в добродетельном житии. Плача сильнее других, он молил святого, чтобы тот не оставлял его без своего руководства, как без кормчего, бедствовать в море в здешней жизни, посреди волн искушений, но взял бы его с собою. А воззрев на него, преподобный сказал: «Дерзай, чадо, ибо вскоре после моего отшествия и ты пойдешь вслед за мною». Из окрестных монастырей собрались игумены и братья, а из царского града пришли святители и вельможи посетить болящего и дать ему последнее целование. Преподобный же подавал каждому надлежащее наставление и много беседовал с ними о пользе души и о вечной жизни. Затем он им велел им на время отойти от себя, как бы показывая этим, что желает немного уснуть. Когда же все отошли, он уснул блаженным и вечно покойным сном, предав в руки Божии свою святую душу. Погребли его в церкви, построенной им же самим. Блаженный же Лукиан неотступно плакал на его гробе, и вот в пятый день явился ему в видении преподобный и сказал: «Что ты скорбишь? Разве не веришь, что я умолил о тебе Бога, и ты немедленно же будешь со мною?» Третий день после сего видения Лукиан почил о Господе, пережив своего отца и наставника на 8 дней. Так, по представлении своем, исполнил преподобный Маркел свое пророчество, скоро взявший к себе, согласно обещанию, любимого ученика своего Лукиана, и предстал со святыми, с коими сравнялся добродетельную жизнью. Святейшему же всех святых владыке своему, о вечной радости и веселье, коих и мы досподобимся его молитвами, благодатью же Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь. Житие преподобных Марка Пещерника и Феофила Плачливого. О времени, когда подвязался блаженный Марк, лучше всего свидетельствует то событие, что при нем были перенесены из пещеры во святую великую церковь честные мощи преподобного отца нашего Феодосия. По принятии святого ангельского образа блаженный Марк поселился в пещере и жил в ней, занимаясь тем, что выкапывал руками своими много помещений, не только для упражнения в молитве, но и для погребения усопших братьев. Причем вырытую землю выносил на своих плечах. Так трудился он непрестанно в всем богоугодном деле, ожидая великой награды на небесах, но не желая получить ее на земле. Ибо когда кто-нибудь принуждал его взять какую-либо вещь за его труд, то он тотчас же отдавал полученное бедным. Кроме того, блаженный опоясался железным поясом, который носил в течение всей своей жизни, день и ночь проводя в молитве. Вместе с неспрестанной молитвой блаженный Марк соединял и строгий пост, так как и сам Господь сочетал пост с молитвой, поэтому преподобный даже воду пил умеренно и из медного креста, который внутри был пустым, измеряя ее этой праведной мерой. Таким образом, он окончательно победил исконного врага рода человеческого, походствующего на дух. Умертвил плоть свою, и не только заключением, но и трудом, и оковами, воздержанием от сна и голодом, не только безмолвием в темной пещере, но и копанием земли, и железным опоясанием, бдением и постом. Пребывая в ангельском образе, святый и на деле явил себя как бы бесплотным, так что не боялся смерти, а скорее смерть боялась его гласа, как трубы архангельской. Ибо преподобный отец наш Марк получил от Господа такую силу чудотворения, что и мертвые слушались его повеления, как это было засвидетельствовано многочисленными чудесами. Однажды, когда он по обычаю рыл могилу, то изнемог после долгого труда и, оставив ее тесной и недостаточно расширенной. Случилось же так, что один инок, болевший перед тем, умер, и не было для погребения его другого места, кроме того, которое вырыл Марк. Мертвого принесли в пещеру и с трудом могли уложить в тесную могилу. Тогда братья стали роптать на Марка, что из-за тесноты могилы они не могли как должно положить покойного и возлить на него елей. Пещерник же со смирением кланялся им и говорил: «Простите меня, отцы, по немощи моей не докончил я могилы». Но они еще сильнее продолжали упрекать и укорять его. Тогда блаженный сказал мертвому: «Брат, так как место тесно, то сам подвинься и, принявший елей, возлей на себя». Мертвый тотчас протянул руку и, немного приподнявшись, принял елей, возлил его крестообразно на лицо и грудь себе и снова возвратил сосуд, а сам на глазах у всех возлег, оправив себя, и почил. При виде такого поразительного чуда всех объял сильный страх и трепет. В другой раз случилось, что один брат скончался после долгой болезни. Один из его друзей обтер его по обычаю губкою и потом пошел в пещеру, желая видеть место, где будет положено тело его любимого друга, и спросил об этом блаженного пещерника Марка. Блаженный же ответил ему: «Пойди скажи брату, чтобы он подождал до утра следующего дня, пока я выкопаю для него могилу, и тогда он отойдет в покой вечной жизни». «Отче», — ответил пещернику брат, — «я уже обтер губкою его мертвое тело. Кому же ты велишь мне сказать это?» «Ты видишь, что место еще не готово», — снова сказал ему Марк. «И я говорю тебе, пойди и скажи умершему, так говорит тебе грешный Марк: брат, побудь здесь еще этот день, пока я приготовлю для тебя могилу, и тогда возвещу тебе, и завтра ты отойдешь к желанному тобою Христу». Брат повиновался, и, придя в монастырь, застал всю братью, совершающую обычное пение над умершим. Тогда он сказал умершему: «Брат, Марк говорил, что могила еще не готова для тебя. Подожди поэтому здесь до завтра». Едва он произнес эти слова, к удивлению всех, как мертвый немедленно открыл глаза, и душа его вернулась в него. И пробыл он тот день и следующую ночь живым, не говоря ни с кем ни слова, но только взирая открытыми глазами. А утром тот же брат снова пошел в пещеру узнать, приготовлено ли место. Святой Марк сказал ему: «Пойди скажи ожившему, говорит тебе Марк, оставь эту временную жизнь и перейди в вечную. Отдай дух твой Богу, тело же твое пусть будет положено здесь, в пещере, со святыми отцами, ибо вот уже могила готова для тебя». Брат, вернувшись, передал все это ожившему. Тот немедленно смежил свои очи, предал дух свой в руце Божией и был с честью положен в пещере в приготовленной могиле. И все изумлялись сему преславному чуду, как мертвый ожил по слову блаженного и снова умер по его же слову, и усердно прославили Бога. В другой раз случилось следующее. Были в том же Печерском монастыре два брата, Иоанн и Феофил, имевшие друг к другу самую сердечную любовь. Одни в юности своей они были во всем единомысленны и с одинаковой ревностью служили Богу. Они упросили блаженного Марка вырыть общую могилу для погребения их, когда повелит им Господь умереть. Спустя долгое время старший брат Феофил отлучился куда-то по нуждам монастыря, а младший Иоанн, угодивший Богу, заболел, умер и был положен в пещере в приготовленном месте. Через несколько дней Феофил возвратился и, узнав о смерти брата, сильно скорбел. Взяв с собою некоторых из братьев, он пошел в пещеру, желая увидать, на каком месте положен усопший. Увидав же, что он положен в их общей могиле на верхнем месте, Феофил пришел в негодование и стал сильно роптать на Марка, говоря: «Зачем ты положил брата на моем месте, ибо я старше его?» Смиренный же пещерник кланялся ему и говорил: «Прости меня, брат, я согрешил». Затем, обратившись к умершему, сказал: «Брат, встань и уступи это место твоему старшему брату, сам же ляг на нижнем». И тотчас, по слову блаженного, мертвый встал и лег на нижнем месте. Все пришедшие с Феофилом видели это чудо и пришли в сильный страх и ужас. Брат же, роптавший на блаженного Марка, упал к ногам его, прося прощения: «Согрешил я, отче, заставив брата сдвинуться с места», — говорил он. «Молю тебя, повели ему снова лечь на прежнем месте». Но блаженный ответил ему: «Сам Господь устроил так, что тело сего умершего показало, какую любовь он и по смерти сохранил к тебе, подчиняясь твоему старшинству и удаляясь из верхней части приготовленной для вас обоих общей могилы. Господь устроил так, чтобы прекратить вражду, возникшую между нами из-за твоего ропота, и чтобы ты не имел злобы и вражды ко мне. Воскрешать же мертвых – дело Божие. А я человек грешный, и поэтому не могу сказать всему умершему: восстань и ляг снова на верхнем месте. Повели ему ты, не послушает ли он тебя? Знай также и то, что надлежало тебе уже больше не выйти из пещеры, чтобы немедленно наследовать свое старшинство и сейчас же быть положенным здесь. Но так как ты еще не готов для исхода, то пойди, позаботься о спасении твоей души, и спустя несколько дней будешь принесен сюда». Услышав это, Феофил стал сильно скорбеть, полагая, что тут же упадет и умрет, и даже не надеялся дойти до монастыря. С трудом придя к себе, он вернулся в свою келью и предался неутешному плачу. Он роздал все свои вещи, оставив себе только рубашку и мантию. Каждый день ожидал он смертного часа, и никто не мог удержать его от горького плача. Хотевшие же утешить, повергали его в еще большие рыдания и никогда не могли принудить его отведать вкусной пищи. Слезы его день и ночь служили ему хлебом. Псалом 41, стих 4. Когда наступал день, он омывал лицо свое слезами и говорил: «Не знаю, доживу ли до вечера». Когда же наступала ночь, он снова омрачал слезами свет очей своих, говоря: «Кто знает, доживу ли до утра?» Многие, восставшие утром от сна, не достигали вечера или другого сна, кроме смерти, и многие, уснувшие, не вставали со своего ложа. Как же могу надеяться остаться в живых, я, получивший извещение, что мне скоро предстоит скончаться?» И, непрестанно плача и постясь, он молился: «Да подаст ему Господь по неизмеримой щедрости своей время покаяния!» Поступая так в течение многих лет, он в такой степени изнурил свою плоть, что можно было сосчитать его кости, и от многих слез лишился зрения. Преподобный же отец наш Марк, провидя час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила и сказал ему: «Прости мне, брат, что я причинил тебе такую тяжкую печаль, и моли Бога о мне, ибо вот я уже ухожу из всего мира. Если же буду иметь дерзновение, не забуду молить о тебе Господа, чтобы он сподобил нас обоих узреть его пресвятое лице, увидеть там друг друга и пребывать вместе с преподобными отцами нашими, Антонием и Феодосием Печерским». Феофил же со слезами ответил ему: «Зачем ты покидаешь меня, отче? Или возьми меня с собой, или подай мне здесь прозрение. Знаю, что по грехам моим я пал бы мертвым в пещере пред тобою, когда ты воскресил умершего брата моего. Но ради святых молитв твоих Господь пощадил меня, ожидая моего покаяния, и ныне ты можешь даровать мне то, о чем молю тебя, чтобы мне или отойти с тобой ко Господу, или прозреть». «Не скорби, брат, — ответил ему преподобный Марк, — что ты ослеп телесными очами Господа ради, ибо духовными очами ты прозрел и имеешь истинный разум, и я считаю за благо быть виновником твоего ослепления. Я предрек тебе смерть, желая полезного для души твоей и желая привести в смирение твое плотское высокоумие, ибо сердце сокрушенно и смиренно, а не хвалящегося старшинством, Бог не уничижит». Псалом 50, стих 19. «Поэтому нет тебе нужды видеть сей кратковременный свет, но проси у Господа, чтобы узреть тебе славу Его в пресносущном свете. И не желай смерти, она наступит, хотя бы и против твоего желания. Но да будет тебе сие знамением твоего отшествия. За 3 дня до твоей кончины исцелится твоя слепота, и ты зрячим отойдешь ко Господу и узришь там нескончаемый свет и неизреченную славу». Оставив такое пророчество о кончине Феофила, преподобный отец наш Марк и сам окончил о Господе свою временную жизнь на земле и перешел в жизнь вечную на небесах с самим первоначальником воскресения Иисусом и со всеми святыми пророками, как повелевавший мертвыми и пророчествовавший. Чудотворные мощи его положены в пещере, где он сам ископал себе могилу, и подает неоскудевающее исцеление всем с верою притекающим к его честной раке. Тут же лежат и железные вериги, которые носил на себе преподобный, и медный крест, из которого он пил воду, и который он столь осветил своими устами, что сообщил ему чудотворную силу. Ибо кто только с верою и постясь приходит и пьет святую воду из этого честного креста, все получают чудесное исцеление, вернее, чем от каких-либо врачебных вод. Блаженный же Феофил удвоил свои рыдания, горько плача и о разлуке с отцом и наставником своим, преподобным Марком, и о своей кончине, которую ожидал каждый день. Вспоминая пророчество пещерника, он проливал источники слез, но они у него от этого только умножались. Был у блаженного Феофила такой обычай, что когда он упражнялся в молитве, и у него текли обильные слезы, то он подставлял сосуд, над которым и плакал. И за много лет он наполнил его слезами доверху. Вскоре снова вернулось к нему зрение, согласно обещанию преподобного Марка. Тогда Феофил уразумел, что близка его кончина. Посему он начал усердно молить Бога, чтобы угодно были ему его слезы, и, воздевая руки к небу, говорил так: «О владыка, человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой, не хотящий смерти грешников, но ожидающий обращения, ведущий немощи наши, Царь Пресвятый, Утешитель благий, здравие болящих, спасение грешных, укрепление изнемогающих, восстание падших, молюсь Тебе в час сей. Удиви на мне недостойным милость Твою, прими излияние горьких слез моих, изли на меня неисчерпаемую пучину благоутробия Твоего и соделай так, чтобы не подвергнуться мне искушению в воздушных мытарствах и не подпасть под власть князя тьмы ради молитв великих угодников Твоих, преподобных отцов наших, Антония и Феодосия Печерских, и всех святых от века Тебе благоугодивших». Когда произнес блаженный Феофил сию молитву, ангел Господень предстал ему в образе прекрасного юноши и сказал: «Хорошо молишься ты, Феофил, но зачем превозносишься к количеству собранных тобою слез?» И ангел показал ему свой сосуд, гораздо больше сосуда Феофила, исполненный благоуханием, как бы от многоценного мира. «Вот слезы твои, — сказал при этом ангел, — который ты излил от сердца в молитвах к Богу и отер рукою или полотенцем, или одеждой, или же которые упали из глаз твоих на землю. Я собрал их все в этот сосуд и сохранил по повелению владыки и Творца моего. И ныне я послан возвестить тебе радость, дабы ты с весельем отошел к сказавшему: блаженны плачущие, яко те утешится». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Произнесший это и оставивший на месте сосуд, ангел стал невидим. Блаженный же Феофил, призвав игумена, рассказал ему о явлении ангела и о словах его, а также показал и оба сосуда, наполненные слезами, один свой, а другой ангельский, издававший благоухание лучше всех ароматов, и просил по представлении своем излить их на его тело. На третий день, по прозрению, он отошел ко Господу для созерцания Пресвятой Троицы. Честное тело его положили в пещере, рядом с любимым им братом, блаженным Иоанном, близ преподобного Марка, и помазали его из сосуда ангельского, отчего вся пещера наполнилась благоуханием. Потом возлили на него и другой сосуд слезный, дабы сеявший на земле слезами пожал на небеси радостью. Эту радость он и получил ходатайством преподобного наставника своего Марка, пещерника и чудотворца. Благодатью же Бога всякие утехи, которому в Троице восхваляемому подобает всякая слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного Фаддея Исповедника. Преподобный Фаддей жил во время господства иконоборческой ереси. Когда он вместе с другими был схвачен и приведен на суд, то злочестивые иконоборцы хотели принудить его поправить ногами святую икону, но не могли сего сделать. Поэтому они поступили так: положили на землю икону Спасителя, а святого Фадея насильно поставили на нее. И хотя он весьма сильно упирался, однако против воли вынужден был наступить на святую икону, будучи поставлен на нее сильными мужами. Тогда мучитель сказал ему: «Вот ты попираешь икону Христа своего, зачем же более противишься нам? Теперь уже надлежит тебе стать единомышленным с нами». Но исповедник Христов ответил ему: «Проклятый и злочестивый и исполненный всякой нечистоты, не по своей воле сделал я сие. Да не будет этого, но принужден был насильно твоим коварством и неправедным судом. Я же поклоняюсь иконе Христа Бога моего и целую ее и желаю с радостью умереть за нее». Посрамленный этими словами, нечестивый мучитель повелел бить святого палецами, пока он не умрет. И когда решили, что он уже умер, то за ноги извлекли его из города. Волочимый, как мертвый, поторжущий по грязи, святой Фадей был брошен под городскую стеною. Некто из благочестивых христиан нашел его там и омыл, еще дышавшего от грязи. После этого святый Фадей прожил еще 3 дня и предал дух свой Богу. Примечание. Примечание к памяти 14 000 вифлеемских младенцев. Старец Симеон и Анна Пророчица. Память их празднуется церковью 3 февраля. По закону Моисееву, книга Левит, глава 12. Женщины через 40 дней после рождения младенца, если младенец был мужского пола, и через 60 дней, если младенец был женского пола, должна была прийти в храм к священнику и принести в жертву Богу агнца однолетнего или 2 голубей. Этот обряд назывался очищением. Ефимий Зигабин, византийский богослов XII века, написал историю ересей и толкование на 4 Евангелия, псалмы и книгу «Песнь песней». Синедрион, верховное судилище иудейское, заведовавшее также и государственными делами. Оно состояло из 70-72 членов и собиралась под главенством первосвященника. Ироду были известны пророчества о рождении Мессии семени Давидова, поэтому он и старался истребить все современное ему потомство Давида, не щадя даже своих родственников. Завещание Ирода о казни узников после его смерти. Повеление это, к счастью, не было исполнено. Примечание к житию преподобного Маркелла. Авва Александр. Память его 23 февраля. Авва с еврейского языка значит «отец». Так называли на Востоке наставников иночества. Память святого мученика Мина 11 ноября. Вифиния. Область Малой Азии, лежащая на берегу Черного и Мраморного моря, с главным городом Никомедией. Сосфений. Городок, расположенный в окрестностях Царьграда. Еретик Македонии не признавал Духа Святаго Богом, а считал его тварью, не имеющую части в божестве и славе Отца и Сына. Ересь Македонии осуждена на Втором Вселенском соборе в 381 году. Реки истекали из Эдема, то есть из рая первых людей. Из него вытекали четыре реки – Фисон, Гихон, Тигр и Ефрат. Смотри Бытие, глава 2, стих с 10 по 14. Один серебряник, серебряный динарий, равнялся 22 копейкам. Талант равнялся приблизительно 1500 рублям. Ефрат – большая река, впадающая в Персидский залив. Истоки ее находятся в горах Армении. Море Евксинское. Теперь Черное море. Раньше оно называлось Аксинским, то есть неблагополучным, по причине бурь. Когда же берега его стали понемногу заселяться греками, то они прозвали его Евксинским, то есть гостеприимным. Златник. Золотой динарий. Равняется 25 серебряникам, то есть около 5 рублей 50 копеек. Анкера, ныне Ангора, древний город Малазийской области Галатии. Халкидон, город Малой Азии на берегу Мраморного моря, прославившийся как место Четвертого Вселенского собора. Готвы или готы – германское племя, жившее первоначально к юго-востоку от Балтийского моря. Впоследствии они разделились на восточных и западных и расселились почти по всей Европе. Готы приняли христову веру, но в искаженном виде – от ариан. Лев Великий царствовал с 457 по 474 год. Ипподром – место, где происходят конские состязания. Оно служило также для всех многолюдных собраний. Мученица Ефимия. Память ее 16 сентября. Зенон царствовал с 474 по 476 год. Преподобный Маркел скончался около 486 года. Примечание к житию преподобных Марка Пещерника и Феофила Плачливого. Перенесение мощей преподобного Феодосия было в 1091 году, когда они были перенесены из пещеры в церковь Успения Богородицы. Православная церковь празднует все события 14 августа. У иноков Печерского монастыря было обычай удаляться в пещеры для уединенной молитвы. Для этого вырывали в стенах пещеры углубления, которые и доселе можно видеть в пещерах. Сам Господь сочетал пост с молитвой, как это можно видеть из его слов об изгнании бесов. Сей род не исходит токма молитвою и постом. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Враг рода человеческого, походствующего на дух, то есть всегда желающего противного духу. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Первоначальник воскресения, то есть положивший начало воскресения, первым воскресший. Мытарство, собственно, значит мытница, где собирались пошлины. Отсюда далее место лихоимства притеснений. В духовном смысле под именем мытарства разумеется истязание души по исходе из тела, прежде суда Божия над нею, производимое в воздушном пространстве злыми духами. Примечание к памяти преподобного Фаддея Исповедника. Исповедниками называются те лица, которые во время гонений за веру открыто исповедали себя христианами и претерпели мучения, но остались в живых. Они пользовались особым уважением среди христиан, так им было предоставлено право воссоединения с церковью падших и отрекшихся. Преподобный Фаддей Исповедник скончался в 818 году.